Глава 46. Секретка. С некоторых пор мальчик все время находился в состоянии какого-то скрытого возбуждения. С его лица не сходила напряженная, скользящая полуулыбка. Он не находил себе места, не зная, куда себя деть, тем более что все деревья в саду уже были окопаны, хорошо политы дождями, и дело там, собственно говоря, было решительно нечего. Теперь все душевные силы Пети были направлены на одну цель — видеться с Мариной. Казалось, чего проще, она жила тут, рядом, на одной усадьбе. Они были знакомы, они могли встречаться хоть 10 раз в день, но именно этого-то и не случилось. Мать и дочь Павловские, это была их фамилия, все время сидели в своем флигельке и в саду не появлялись. Они, видимо, избегали общества или же, попросту говоря, скрывались, и Петя это прекрасно понимал, но от этого им было не легче. За всю неделю ему лишь раз удалось увидеть Марину, да и то издали. Она шла со станции под большим черным зонтом, по пояс уже заколосившейся пшеницы, и держала в руке жестянку, наверное, ее посылали в лавочку с керосином. Петя сбегал домой, надел плащ и с безразличным видом стал расхаживать возле калитки. Но Марина обошла хуторок полем, и Петя видел, как она сложила зонтик, потрясла косой и скрылась в сенях флигелька. Петя долго шлялся под дождем по саду, стараясь выбирать такие места, откуда можно было видеть флигелек, но девочка больше не появлялась. В этот же день, вечером, когда стемнело, оставив дыхание в глубине души, презирая себя, Петя прокрался к флигельку, присел на корточки в густой чаще полыни, окатившей его с ног до головы душистым горьким ливнем, застоявшись в ней дождевой воды, долго подсматривал в окна. В одном окне было темно, в другом горела свеча, и Петя увидел наклоненную голову Марины, ее прилежно пишущую руку с пальчиками, просвечивающими, как фарфоровые. Сзади по выбеленной стене ходила большая тень мадам Павловской, размахивающая открытой книжкой, еще можно было заключить, что Марина пишет диктовку. Это сразу несколько отрезвило Петю и даже заставило его презрительно усмехнуться. В это время пишущая рука девочки нерешительно остановилась. Марина посмотрела в потолок, Петя увидел вздернутый подбородок, наморщенный лоб и прищуренные глаза, на одном из которых краснел ячмень. Продолжая сосредоточенно смотреть в потолок, девочка насквозь облизнулась, и Петя вдруг почувствовал прилив такой любви, что даже зажмурился. Нет, решительно, он еще никогда в жизни не любил никого так сильно, как эту черненькую девочку с ячменем на глазу и независимо вздернутым подбородком. Он любил ее уже давно, целый год, но раньше она была мечтой, выдумкой. Временами он сам переставал верить в его существование. Петя настолько забыл Марину, что даже не всегда мог представить, какая она на самом деле. В сущности, тогда это была не любовь, а лишь предчувствие любви. Снежная буря в горах, черные лебеди вокруг островка Руссо, сернистый дым Везувия, неясное представление о Париже, волшебные слова «Лонжумо» и «Мари Рос», словом, все то, что год назад так поразило его воображение, так измучило его душу. Теперь это была обыкновенная земная любовь, обольстительна именно тем, что она так доступна. Марина ничем не возвышалась над Петей, в ней уже не было никакой тайны, просто девочка, даже не очень хорошенькая, с ячменем на глазу, пишет диктовку. Завтра она выйдет в сад погулять, он подойдет к ней. Они будут долго разговаривать и уж больше никогда не останутся. Петя вернулся домой и лег спать в сладкой уверенности, что завтра для него начнется какая-то новая, очень приятная жизнь. Он даже охотно представил себя Евгением Онегиным, а ее Татьяной, и предвкушал тайные свидания, когда он сначала будет ей давать уроки в тишине, а потом скажет, что пошутил, и нежно возьмет под руку. Но ничего подобного не произошло. Марина по-прежнему не появлялась, и Петя мысленно ее упрекал, даже назвал обманщицей, как будто она ему что-то обещала. Потом он решил ее наказать презрением и больше не обращать на нее внимания. Он заставил себя за целый день ни разу не посмотреть в сторону флигелька. Это было, конечно, с его стороны слишком жестоко, но ничего не поделаешь. Пусть она знает, на что он способен, если его обманывают, пусть пеняет на себя. На другой день Петя решил смягчиться и сменил гнев на милость, ведь все-таки он ее любил. Он опять стал издали смотреть на флигель. Напрасно. Она не появлялась. Тогда он настолько потерял самообладание, что рискнул пройтись несколько раз совсем близко. Он заметил, что от флигелька уже была протоптана новая узенькая тропинка. Очевидно, по этой тропинке она ходила гулять в степь. Ага, так вот почему она не появляется в саду. Оказывается, она любит гулять в степи одна. А может быть, эта узенькая тропинка — не что иное, как намек? Вызов его на тайные свидания. Боже мой, как он мог этого не понять? Кажется, так ясно. И он стал гулять в степи, нетерпеливо поглядывая на флигелек. Сейчас он его заметит и выйдет. Он будет нежен, но строг. Единственное, что теперь огорчало Петю, — это то, что снова началась жара, и невозможно было надеть плащ. Ну, увы, она по-прежнему сидела дома. Она его просто дразнила. Ну, погоди, — думал Петя, — кончится у них керосин, и тогда мы посмотрим. Как назло установилась изумительная летняя погода. Кончилась сирень, но зато вовсю цвели белая акация и жасмин. Все вокруг было пропитано их сладким тяжелым запахом. По ночам к нему примешивался еще раздражающий запах матиолы, садового табака, бледные звезды, которого так неясно и таинственно белели в сумерках на разросшихся клумбах перед домом. Вечером из моря выходила очень яркая бледно-розовая луна, большая, а в полночь она уже ярко сияла над садом, над степью, заливая все вокруг своим теплым жасминовым светом. Можно ли было представить себе обстановку, более подходящую для романа? И все это пропадало зря. Измученный бездельем и любовью, Петя потерял сон, аппетит, он даже похудел, как-то высох, почернел, его глаза все время беспокойно бегали. — Ты что, влюблен? — как-то спросила тетя с любопытством, посмотрев на Петю. Петя хотел облить тетю презрительным взглядом, но вместо этого на его лице появилась такая жалкая улыбка, что тетя только махнула рукой. Все это кончилось тем, что Петя начал писать дневник. Он достал общую тетрадь и, выдрав из нее несколько страниц с алгебраическими задачами, написал «Я полюбил». Он думал, что легко заполнит всю тетрадь подробным описанием своих чувств, которые казались ему необыкновенными и неисчерпаемыми. Но как он не бился, ему больше не удалось к этому ничего прибавить. Такой сумбур был в его голове. Тогда он решил прибегнуть к последнему средству — написать ей письмо и назначить свидание. Вообще говоря, это средство было весьма распространенное и не представляло ничего оригинального. Но Петина влюбленность достигла такого высокого градуса, когда человек кажется, что предмет его любви является существом высшим, идеальным, стоящим в необычных человеческих отношений, хотя и ходит под зонтиком за керосином или пишет диктовку. Тем не менее, другого выхода у Пети не было. Обычно для любовной переписки употреблялись так называемые секретики, весьма распространенные на всяческих балах и танцевальных вечерах при игре в летучую почту. Эти маленькие, разноцветные, сложенные пополам листки почтовой бумаги были в то же время и конвертиками, так как они с трех сторон заклеивались, а потом оборвались по краям полоск, как купоны. Они были сродни метрольезам, конфетти, серпантину, узеньким атласным полумаскам и прочему бальному вздору. На них полагалось писать любовные послания. Но Пете не казалось секреток, и купить их было негде. Пришлось мастерить самому, сложив пополам лист, вырванный из тетради, и обколоть его по краям булавкой. Это оказалось совсем нелегко. Но еще труднее было составить письмо. Петя измазал страниц 5 черновиков, прежде чем получилось следующее. «Марина, мне необходимо с вами поговорить по очень важному делу. Выходите завтра ровно в 8 часов вечера в степь. Не подписываюсь, так надеюсь, что вы сами догадаетесь, кто». Слова «по очень важному делу» Петя подчеркнул 3 раза, тайно рассчитывая на женское любопытство. Затем он сходил в сад, скупнул с дерева шарик вишневого клея. Он не без удовольствия его пожевал и залепил им секретку, написав на ней «Марине» собственные руки. Спрятав письмо в карман, Петя, не теряя времени, отправился искать Павлика. Он нашел его за конюшней. Павлик играл с Гаврилой в карты. Как раз в эту минуту он стоял на коленях с поднятой рукой и собирался изо всех сил хлопнуть бубновым тузом по дряхлому потертому валету, который лежал на земле рядом с колодой, окруженный ползающими козявками и кучками медных денег. Лицо Павлика выражало разнузданный азарт, в то время как Гаврила, тоже стоявший на коленях, наоборот, имел вид удрученный, и капли пота падали с его длинного конопатого носа. — Ага! — подумал Петя. — Так вот, оказывается, где пропадает по целым дням мой уважаемый братец. И вот, оказывается, к чему может привести безделье. Павлик, иди сюда! — строго сказал Петя. Павлик встрепенулся, как ужаленный, но тотчас же, сделав ловкое движение всем телом, сел на колоду и посмотрел на брата невинными шоколадными глазами. — Иди сюда! — еще строже повторил Петя. — Ей-богу! Паныч, что вы до него чепляетесь? — ненатурально смея, — сказал Гаврила. — Мы с ним играем не на интерес, а просто так, для привождения времени. Побей меня, Бог святой истинный крест! — прибавил он бесстыдно. — Я бедаю, да, на всякий случай, — пропел Павлик, незаметно выгребая из-под себя деньги. Опять так поморщился, махнул рукой. — Совсем не то! — сказал он. — Иди сюда! Он завел Павлика подальше, в заросли. Посленые белины, остановился перед ним, расставив ноги, и сурово посмотрел ему в глаза. — Ну, вот в чем дело! — Петя много замялся. — Мне надо, чтобы ты сделал одну вещь, или, вернее, — не одну вещь, а одно поручение. — Знаю, знаю, — быстро сказал Павлик. — Что? Именно ты знаешь, — нахмурился Петя. — Знаю, что ты хочешь. Ты меня сейчас будешь посылать с письмом к этой новой девочке, может быть, нет? — Откуда ты знаешь? — не удержавшись, воскликнул Петя. — Ха-ха! — сказал Павлик. — Что, я не вижу, как ты бесишься? Так можешь меня не посылать, потому что я все равно не пойду. — Нет, пойдешь, — грозно сказал Петя. — Смотрите, какой нашелся! — дерзко ответил Павлик, предусмотрительно отступая. — Пойдешь. Прямо процедил Петя сквозь зубы. — Не пойду. — А вот пойдешь. А вот и не пойду. И хватит мной командовать. Я уже не маленький, чтобы ходить по девочкам с твоими записками. Чтоб я туда пойду. Чтоб мадам Павловская мне уши нарвала, тоже нашелся. — Значит... — Не пойдешь? — со зловещей улыбкой спросил Петя. — Не пойду. — Ну, так знай. — А что будет? — Будет то, что я сейчас же пойду и скажу папе, что ты играешь в азартные игры. — А я сейчас пойду и всем расскажу, что ты влюбился в новую девочку, и как ты пишешь любовные письма, как ты сидишь у них под окном в бурьяне и мешаешь ей учиться, и на тобой все будут насмехаться. Что, съел? — Подлец, — сказал Петя. — От такого слышу, — ответил Павлик. — А я все-таки надеюсь, что ты будешь молчать, — глухо сказал Петя. — Как ты, так и я. И с этими словами Павлик весьма независимо отправился за конюшню, где Гаврила, изнемогающий от безделья, лежал на земле и тасовал карты. Положение было безвыходное. Ночью Петя опять прокрался к флегельку и долго сидел в полыни, не решая сбросить письмо в открытое окно. На этот раз в домике было темно. Наверное, Павловские спали. Пете даже казалось, что он слышит что-то сонное дыхание. Белая стена флигелька так ярко была освещена луной, что казалось голубой, а не чуть шевелилась черная сквозная тень белой акации, а полынь, в которой сидел Петя, вся сияла, как серебряная. Несколько раз Петя менял место, стараясь укрыться в тень от пугающего света луны. и в конце концов так расшумел, что в домике послышался вдох, и раздраженный голос сказал: «По-моему, вокруг все время кто-то ходит». Наш другой голос, нежный и сонный, ответил, зевая: «Спи, мамочка, это, наверное, бродячие кошки». Петя с замирающим сердцем подождал, пока все успокоится, а потом вынул заранее обвязанное вокруг камешка письмо и бросил его в темное окошко. Обливаясь холодным потом, Петя пополз назад. Когда наконец добрался до своей брезентовой раскладушки и стал бесшумно раздеваться, услышал из-под одеяла зловещий шепот Павлик: «А, думаешь, я не знаю, куда ты шлялся? Бросать письмо? Скажи ей спасибо, что тебе надрали уши, нахал!» — прошипел Петя. «От такого слышу!» — пробормотал Павлик, засыпая.